Глава десятая. По всем покосам широкой волной прокатилась молва о задуманном переселении в Орду, и самым разнообразным толком не было конца. «Надо засылать ходоков, старички!» — повторял Филипп Чеботарев, когда собирались человек 5-6. «Страда в половине, которые семьи управились с Кошениной, а ежели есть свои мужики, так поставят сено и без старика. Надо засылать!» «Уж это что и говорить!» — соглашались все. «Как по другим прочим местам добрые люди делают, так и мы. Жалование зададим ходокам, чтобы им не обидно было и чтобы неустойки не вышло. Тоже задарма, кому охота болтаться. В аккурате надо дело делать». Все понимали, что в ходоки нужно выбрать обстоятельных стариков, а не кого-нибудь. Дело хлопотливое и ответственное, и не всякий на него пойдет. Раз под вечер, когда семья Горбатых дружно вершила первый зарод, к ним степенно подвалила артелька стариков. «Здорово, старички!» — весело крикнул Тит с зарода. «Бог на помощь!» Старики присели к сторонке и с достоинством обождали, пока Горбатые кончат свою работу. Макар и Федор продолжали свое дело, не обращая на гостей никакого внимания. Молодые мужики вообще как-то сторонились от стариков, а в больших туляцких семьях они не смели пикнуть, когда большак дома. Легко работали Горбатые около своего зарода, так что любо-дорого было смотреть. Филипп Чеботарев наблюдал их с тайною завистью. «Вот бы ему хоть одного сына в семью, а то с девками недалеко уедешь». Из туликов пришли Диян Поперешный и рыжий, как огонь, Шкарабура, прозвище за необыкновенный вид, а из хохлов — Дорох Ковальчук, Канусик и Шикун. «Садитесь этого того, на прясло-то, так гости будете», кричал Тит, едва успевая принимать подкидываемое сыновьями сено. «Управляйся, дедушко, дело не к спеху». Подбиравшие граблями сено бабы молчали. Они чувствовали, зачем приволоклись старички. Пелагея сердито поглядывала на снох. Когда кончили вершить зарод, Макар и Федор ушли копнить поспевшее к вечеру сено, а за ними поплелись бабы. Тит спустился с зарода, обругал Пашку, который неладно покрывал верхушку зарода свежими березовыми ветками, и подошел к дожидавшим старичкам. «Ну, этого того. Здравствуйте!» «Мимо шли, так вот завернули», — объяснял Чеботарев. «Баско робите около зароду. Ну так мы и завернули поглядеть. Это какую-то семью да на пашню бы выгнать. Загорелось бы все в руках». Прежде чем приступить к делу, старички поговорили о разных посторонних предметах, как и следует серьезным людям. Не прямо же броситься на человека и хватать его за горло. «А мы, видно, к тебе, дедушко Тит», заявил нерешительно один голос, когда были проделаны все предварительные церемонии. «Вижу этого того». Старый Тит как-то весь съежился и только заморгал глазами. «Мы, значит, уж к тебе, дедушка, всем миром. Послужи миру-то. В ходоки тебя мир выбрал, чтобы обследовать эту самую орду насквозь». Тит замотал головой точно взнузданная лошадь и пошел на отпор. «Стар я этого того. Семья у меня во какая, а замениться некем. Нет уж, вы ослабоните меня. Кого помогутнее надо выбрать?» «Нет. Мир тебя выбрал. Ты уж не корячься напрасно, без твоего слова не уйдем. Посердитовал на меня мир, старички. Не по годам моим служба, а только я один не пойду. Кто другой-то?» «Другого уж ты сам выбирай. Тебе с ним идти, тебе и выбирать. От туляцкого конца, значит, ты пойдешь, а от хохладского...» «Вот разве сват?» — нерешительно заявлял Тит, поглядывая на попятившегося коваля. «Верное твое слово, дедушка. Вы сваты, так заодно идти вам в Орду». Старый коваль не спорил и не артачился, как Тит. «Идти так идти. Нехай будет так». Сваты по обычаю ударили по рукам. Дело уладилось сразу, так что все повеселели. Только охал один Тит, которому не хотелось оставлять недоконченный покос. «Коней 12 голов! Куда я повернусь зимой-то без сена?» — повторял он, мотая головой. «Ежели его куплять по зиме, сена-то так этого того, достатку не хватит». «Сват, будет тебе гвалтуваты!» — уговаривал коваль. «Як уведем оба конца в Орду, так усе наше сено коржакам зостанется. Нехай твоему сену!» 3 дня ходил Тит темнее ночи и ничего не говорил своей семье. Его одолевали какие-то тяжелые предчувствия. Он веселел немного только в присутствии старого коваля, который своим балагурством и хохладскими жартами разгонял туляцкую скуку. Сваты даже уехали с покоса и за разговорами проводили время в кабаке у рачителихи. На Тита нападали сомнения. Как да что? Выпитая водка несколько ободряла его, но это искусственное оживление выкупалось на утро новым приступом малодушия. Раз он не вытерпел и заявил ковалю решительным тоном: «Нет, сват, этого того. Надо сходить к попу, посоветовать. Он больше нас знает». «Пойдем и до попа», — соглашался коваль. «Письменный человек усе знае». Поп Сергей жил напротив церкви, в большом пятистенном деревянном доме. Он принял ходоков ласково, как всегда, и первый заговорил. «Слышал, старички, про ваши затеи. Своего хлеба отведать захотели. Так вот, мы пришли, батюшко, к тебе посоветовать. Что же, доброе дело. Ум хорошо, а 2 лучше того». Поп усадил гостей и повел длинную душевную беседу, а ходоки слушали. «Отсоветовать вам я не могу», — говорил отец Сергей, разгуливая по комнате. «Вы подумаете, что я это о себе буду хлопотать?» «А не сказать не могу. Есть хорошие земли в Оренбургской степи, и можно там устроиться, только одно нехорошо. Молодым-то не понравится тяжелая крестьянская работа, особенно бабам непривычно покажется. Заводская баба только и знает, что свою домашность да ребят, а там они везде поспевай». «Это ты верно, батюшко. Истворились наши бабы, набаловались, и парни тоже. От этого самого и в Орду уходим», — говорил Тит. «Верное твое слово. Я не говорю, не ездите. С Богом! Только нужно хорошо осмотреть все, сообразить, чтобы потом хуже не вышло. Побросаете дома, хозяйство, а там все новое придется заводить. Тоже и урожаи не каждый год бывают. Подумать нужно, старички». «Так ты уж нам скажи прямо, ехать али не ехать?» «Ничего я не могу вам сказать. Ваше дело. Там хорошо, где нас нет». Долго толковали старики с попом, добиваясь, чтобы он прямо посоветовал им уезжать. Но отец Сергей отвечал уклончиво и скорее не советовал уезжать. «Не могу я вам сказать, уезжайте», — говорил он на прощание. «После, если выйдет какая неудача, вы на меня и будете ссылаться. А если я скажу «оставайтесь», вы подумаете, что я о себе хлопочу. Подумайте сами». Ходоки ушли от попа недовольные, потому что он, видимо, гнул больше на свою сторону. «Обманывает нас поп», — решил коваль. «Ему до себя, а не до нас. Грошей меньше буду добывать, як мы в Орду уедем». «И то правда», — согласился Тит. «Не жадный поп, а правды сказать не хочет этого того. К приказчику разве дойдем?» «А дойдем до приказчика, тот усе окажет. Ему что приказчик, он жалование из казны берет». Старики отправились в господский дом и сначала завернули на кухню к домнушке. Все же свой человек. Может, и научит, как лучше подойти к приказчику. Домнушка сначала испугалась, когда завидела свекра Тита, который обыкновенно не обращал на нее никакого внимания, как и на сына Агапа. «Да вы садитесь», — упрашивала домнушка. «Катря, пан дома?» — крикнула она на лестницу вверх. «У кабинете», — ответил сверху голос Катри. Тит все время наблюдал домнушку и только покачал головой. Очень уж она разъелась на готовых хлебах. Коваль позвал внучку Катрю и долго разговаривал с ней. Горничная испугалась не меньше домнушки. Уж не сватать ли ее пришли старики? Но домнушка так весело поглядывала на нее своими ласковыми глазами, что у Катри отлегло на душе. «Гарна дівчина», — повторял Коваль, любуясь внучкой. Порывшись где-то в залавке, домнушка достала бутылку с водкой и поставила ее гостям. «Пожалуйте, дорогие гости», — просила она, кланяясь. «Не обессудьте на угощение». «А то умная баба», — хвалил Коваль, обрадовавшийся водке. Старики выпили по две рюмки, но Тит дольше не остался и потащил за собой упиравшегося Коваля. «Дело делать пришли, а не прохлаждаться у домнушки». «Упрямый человек», — ворчал Коваль. Катря провела их в переднюю, куда к ним вышел и сам Петр Елисеич. Он только что оторвался от работы и не успел снять даже больших золотых очков. «Ну, что, старички, скажете?» Старики после некоторой заминки подробно рассказали свое дело, а Петр Елисеич внимательно их слушал. «Так вот мы и пришли этого того», — повторял Тит. «Чего ты уж нам скажешь, Петр Елисеич?» Петр Елисеич увел стариков к себе в кабинет и долго здесь толковал с ними, а потом сказал почти то же, что и поп. И не отговаривал от переселения, да и не советовал. Ходоки только уныло переглянулись между собой. «Так прямого твоего слова не будет, Петр Елисеич?» — приставал Тит. «Трудно сказать, старички», — уклончиво отвечал Мухин. «Съездите, посмотрите, и тогда сами увидите, где лучше». Выйдя от приказчика, старики долго шли молча и повернули прямо в кабак Крочителихе. Выпив по стаканчику, они еще помолчали, и только потом уже Тит проговорил. «Из слова в слово, что поп, что приказчик, сват, этого того! Правды-то видно из них, топором не вырубишь!» «Они ж сговорились, сват!» — объяснил Коваль. «Приказчику тоже невелика корысть, коли два конца уйдут, а застанутся одни кержаки. Кто будет робить ему на фабрике? Так кто?» Вообще, Ходоков охватило крепкое недоверие и к попу, и к приказчику. Это чувство укрепило их в решении немедленно отправиться в путь. Об их замыслах знали пока одни старухи, которые всячески их поддерживали. Старухи так и рвались к своему хлебу. Ровно через неделю после выбора ходоков Тит и Коваль шагали уже по дороге в Мурмос. Они отправились пешком. Не стоило маять лошадей целых 500 верст. Да и какие же это ходоки разъезжают в телегах. Это была трогательная картина, когда оба ходока с котомками за плечами и длинными палками в руках шагали по стороне дороги, как два библейских соглядатая, отправлявшихся высматривать землю, текущую молоком и медом. «О ты, сват, иди наперед!» — шутил Коваль. «А я ж за тобой, як журавель!»